Глава 9. Лакета встретила нас промозглым мелким дождем. Небо над пригородом затянули грязно-серые облака, и редкая пожелтевшая трава гнулась под тяжестью влаги. Облетевшая с яблонь листва, лужи, грязь. Грустная, унылая картина, но мне сейчас хотелось громко хохотать. «Опять выбрался!» «Герой, мать его, грёбаного пророчества!» С тихим хлопком за моей спиной свернулось красно-синее окно портала. Я сел прямо на траву и подставил лицо падающим с неба холодным каплям. Спустя пару мгновений рядом со мной грузно опустился кабан. У него, видимо, тоже начался запоздалый отходняк. Иначе чем объяснить тот факт, что он не плюхнулся в одну из окружающих нас ложь? «Вообще странно. Какой-то он у меня чересчур умный. Может быть, нас не только получаемый опыт связывает, а что-нибудь еще? В магическом-то мире, возможно, наверное, и не такое. Хотя плевать. Главное, чтобы у меня тоже пятак не отрос, а все остальное мелочи». Я на всякий случай пощупал нос, убедился, что все в порядке. Хмыкнул и, пододвинувшись к мраку поближе, прислонился к его теплому боку. «Еще два неотложных дела, и в гостиницу. Отсыпаться. Этот день выжил меня досуха. Мне еще долго, наверное, будут вспоминаться горящие ненавистью глаза проклятого бога и удивление на лице погибшего от моего меча владыки. «Ты обманул меня, черный?» Неожиданно задумчивым голосом произнесла Джилит. «Или просто когда-то ошибся с выбранным ремеслом?» «Воины не бывают хорошими купцами, а благородные ими просто не могут быть». И все. Больше ни слова. «На самом деле, мне больше и не нужно». «Блин, а ведь если задуматься, ей ведь в разы тяжелее, чем мне. Когда твоя жизнь целиком зависит от существа, которое, по твоему мнению, в миллионы раз слабее тебя, это жутко». Тот ее проигрыш, по сути, не в счет. Кровь белого дракона решила исход того поединка, но... Два раза сегодня она понимала, что умрет. И какое самообладание нужно иметь, чтобы не сорваться при этом на банальную истерику, чтобы сохранить лицо. Впрочем, дочь Верховного Владыки – это не просто родственная связь. Это что-то неизмеримо большее. Именно о такой женщине я, наверное, и мечтал. А ее стервозность – это, по сути, ерунда. Нормального мужчину капризы и закидоны подруги не должны даже раздражать. Забавно? Да. Но какое может быть раздражение? Я улыбнулся и, поднявшись с травы, направился к стоящему неподалеку сараю. Портал выбросил меня в паре километров от города, на границе посадок. До столицы провинции идти минут 20, но мне нужно закончить одно очень важное дело. Лакета, Ар и Раас и владыка Астарот подождут. Мое дело важнее. Кабан в сарай за мной, само собой, не поперся. Очень надо, когда на улице свинячий рай. Видимо, закончив сеанс молчаливой психотерапии, он завалился в самую большую и грязную лужу. И пару раз кувыркнувшись в ней, проводил меня счастливым и немного удивленным взглядом. Ну да, в лужу я, как всегда, не хочу, спасибо. В сарае лежало помятое ведро с привязанной веревкой, остатки каких-то ящиков и ржавая мотыга с обломанным примерно посередине черенком. Я сел на пол, вытащил из сумки осколок души Джиэлит и приложил его к камню кольца. Два камня мгновенно срослись, и искра внутри изумруда засверкала, подобно крохотному бенгальскому огню. По руке пробежала волна тепла. Камень, что был частью души моей подруги, покрылся мелкими трещинами и стал медленно втягиваться в камень кольца, а боковым зрением я увидел начало обратного отсчета. «Все, полчаса, и мне плевать будет на всех владык и богов вместе взятых». Персональный предмет у меня никто не сможет отобрать. Вздохнув и облокотившись на дощатую стену сарая, отмотал назад системный лог. Вещи буду сортировать потом, когда высплюсь. Сейчас мне просто лениво этим заниматься. Вами получено уникальное достижение «Убийца владыки Илиала». Илиал – уникальный неигровой персонаж. Убить его можно только единожды. Вы и ваши соратники получаете 7% увеличение физического и магического урона. Однако, именно от этой записи я отмахнулся во время боя. «Чек Норрис местного разлива!» Усмехнулся я и свободной рукой достал из сумки флягу с коньяком. «Я, правда, не знаю, кто это такой, но мой отец частенько про него вспоминал, считая этого мужика вселенским эталоном крутости. Соло завалить двух просто невероятных по силе НПС – это, блин, настолько нереально, что я сам себе не верю. Только это вот звание и доказывает мне, что я сейчас не сплю». Как говорил Билл Клауренс, худой как черенок лопаты англичанин, с которым мы вместе работали над одним из многочисленных проектов, мастерство игры не в умении юзать обилки, а умении юзать их вовремя. Эту склянку с дыханием Шартеха я, теоретически, мог использовать уже 10 раз, но вот и не использовал. Если честно, я просто не знал, как это сработает. Да и не было у меня раньше масштабируемого меча, а без него от всех этих характеристик толку немного. Илиал загнал меня в безвыходное положение. Если уж говорить на чистоту, я просто попытался огрызнуться перед смертью. Кто ж знал, что вот так оно все получится? Отхлебнув из фляжки глоток, я покачал головой и вздохнул. Ощущение мощи было настолько нереальным, что это не передать никакими словами. Словно непрекращающийся оргазм. Нет, не то. Гораздо сильнее и по-другому. Ярость. Как невероятное ощущение покоя и счастья. Каждый нанесенный удар по врагу, словно глоток холодного пива в жаркий летний день, как улыбка юной красавицы. Нет, словами такого не передать. И только моя человеческая сущность служила якорем и не давала полностью прочувствовать свалившуюся на меня силу. Хотел бы я снова оказаться там, за гранью своих сил и возможностей. Несомненно. Жаль только, что у меня была всего лишь одна мензурка. Хотя, может быть, это и хорошо? Кто знает. Я вздохнул, отхлебнул из фляжки еще немного коньяка, убрал ее в сумку, вытащил склянку с ядом Шартеха и аккуратно вложил ее в 12-ю, крайнюю ячейку на своем поясе. Она у меня последняя. Две предыдущих я махнул не глядя на плюс 12% к физическому и магическому урону. И, кстати, сообщение об убийстве владыки вряд ли проскочило в глобальном игровом логе. Илиал хоть и был, по сути, рейдовым боссом, но он был также еще и НПС. На самом деле тут все непросто. Во время войны или еще каких-нибудь социально значимых событий подобная информация светиться не должна, поскольку раскрывает противнику практически все твои карты. Например, твой клан захватил Баронский замок. Барон погиб, но его сюзерен этого еще не знает и ведет свое войско ему на помощь. И как, скажите, поймать это войско в ловушку, если в момент смерти барона об этом узнал весь мир? Нет, я совсем не переживаю о том, что в глобальном чате не проскочила информация об убийстве владыки Руалта. Проценты со званием дали, и хватит. Лишняя известность в моей ситуации совсем ни к чему. Руку с кольцом я от греха старался держать на весу. Ну его нафиг, вдруг что-то пойдет не так. Когда таймер отсчитывал уже последние секунды, камень вспыхнул ярчайшим красным светом, раздался оглушительный треск, а через мое тело словно пропустили электрический разряд. Задание. Величие первозданного хаоса 1. Выполнено. Вами получен новый уровень. Текущий уровень 243. Вам доступно 13 единиц очков таланта. Классовый бонус. Плюс 1 к интеллекту, плюс 1 к духу. Вам доступно 39 единиц характеристик. Кольцо величия первозданного хаоса стало персональным. Вами получен новый уровень. Вами получен новый уровень. Текущий уровень 245. Вам доступно 15 единиц очков таланта. Классовый бонус. Плюс 1 к интеллекту, плюс 1 к духу. Вам доступно 45 единиц характеристик. Вам доступно задание «Величие первозданного хаоса 2». Тип задания – скрытое, уникальное. Убейте ловца душ Ургама Гаара. Заберите с его трупа вторую часть оболочки души Джейлит Дар Ракаты и активируйте ее на кольце «Величие первозданного хаоса». Награда – опыт, неизвестно. «Мать!» Проморгавшись, выругался я. «То меч, блин, полыхает, тут теперь кольцо. Эта коза могла бы хоть предупредить». Хотя, скорее всего, для нее это и не вспышка, наверное. А так, искорка. Да, кстати, искорка. Она теперь была со спичечную головку, а камень волшебным образом из изумруда превратился в ярко-красный рубин. Впрочем, о чем это я? Тут все вокруг, блин, волшебное. Харт, я поежился от попавшей за шиворот воды и посмотрел на потолок. В смысле, на то место, где он был всего минуту назад. И покачал головой. Ну да, крыша улетела нахрен. Так же, как и у меня, когда я на это все подписывался. С треском рухнула входная дверь, и в проеме показалась встревоженная морда моего четвероногого друга. «Ну чего? Ломать так ломать!» Нервно засмеялся я. «У кабанов же рук нет, и это проблемы хозяина сарая, что дверь у него открывается наружу». «Иди, малыш, все в порядке». Я махнул мраку рукой, снова вытащил фляжку, сделал несколько больших глотков и сунул в зубы трубку. «Ну, теперь тебя никто уже у меня не отберет». Поднимаясь с пола, обратился я к своей невидимой подруге. «Только если вместе со мной». «Ты знаешь, я не могу сказать, что меня тоже не радует этот факт». В ответ усмехнулась она. «Что?» От неожиданности я аж замер в нелепой позе. Она усмехнулась? Прям-таки прорыв в наших отношениях. «Не задавай больше таких вопросов». Тут же ответила она. «А то я подумаю, что вышла замуж за тупого, недалекого солдафона». «А, ну теперь все в порядке», — хмыкнул я. «А то уж мне показалось, с тобой что-то не так. Станешь еще у меня вежливой, а я не буду к этому готов». «Это у тебя такой юмор?» «Скорее, сарказм». Вздохнул я и направился к выходу. До города мы добирались пешком. Я шел по дороге, а мрак по собачьей бегал вокруг. Обнюхивал каждый куст и даже что-то там жрал. Не, ну понятно, что с земли оно всяк вкуснее. Мы с Максом в детстве тоже лазали на растущую в парке яблоню за мелкими, отвратительно кислыми зелеными яблоками. Это при том, что дома у каждого этих яблок было полно. Да и купить могли, если честно. Но это ж не спортивно. Походил мой четвероногий друг на огромную бегающую кучу известной субстанции, не встречающейся в этом мире, но очень хорошо известной в том. Дождь, как назло, прекратился. Светло-коричневая жидкая грязь, облепившая кабана с ног до кончика пятака, пропадет часов только через 8. А въезжать в столицу провинции на этом... Нет, мне такого триумфального возвращения в Лакету не нужно. Хотя, что пешком, что на мраке, один хрен. И ведь, как назло, на карте ни одного пруда или какой-нибудь завалящей речки. 12 часов с момента призыва не прошло. Так бы хоть отпустил. В общем, труба. Я с тоской огляделся и вздохнул. Нет, не то чтобы меня присутствие кабанчика сильно напрягало. Мрака не изменить. Да и не хочу я этого делать. Но есть у меня ощущение, что свинство разработчики ему отсыпали в соответствии с весом. Ладно, я его и такого люблю. Джейлит, ты ведь знаешь, как суккуб может влиять на сознание хорошо защищенного от ментального воздействия высшего? Делать мне все равно было нечего, и я решил прояснить для себя один момент. Нет, я догадывался, с помощью чего Джанам могла влиять на Ар и Раза, но хотелось все-таки знать точно. «Ты про князя той провинции, которую тебе предлагал Илиал?» «Да, жена владыки Астарота как-то внушает ему, что...» «Опосредованно», — не дала мне договорить Джелит. «Сознание, как правило, защищено от прямого ментального воздействия, но это легко обойти. Якорь устанавливается на изображении того, кто пытается воздействовать. Ментальная проекция, статуя, картина, рисунок». «Небольшая статуэтка из желтого камня». Продолжил я за нее. «Туинский сердолик», – задумчиво произнесла Джелит. «Нужно будет потом познакомиться с этой Джанам, умная девочка». «Познакомишься?» – хмыкнул я. «Если до этого владыка не оторвет ее умную голову. И, кстати, что такое этот сердолик?» «Ты что, серьезно считаешь, что у мужчины поднимется рука на высшую суккубу, с которой он прожил уже какое-то время?» Насмешливо поинтересовалась у меня Джелит. «Да он через пару дней так взвоет от беспросветной тоски, что сам наложит на себя руки. Ты плохо разбираешься в суккубах, Криан. Впрочем, скоро все узнаешь и сам. Что ж до камня, то это самый емкий ментальный накопитель, который можно зарядить только один раз. Очень редкий минерал. Тебе рассказать о его свойствах, милый?» «Нет, не нужно. Лучше еще 5 раз произнеси слово «милый». «Обойдешься», — хмыкнула она. «Кстати, ты не забыл, что тебе теперь нужно найти ту женщину-суккуба, с которой ты спал? Вот найдешь, тогда я тебя даже любимым назову. Если захочешь, конечно. И не только назову, а и в полной мере продемонстрирую тебе свою преданность». «Вот почему вы, женщины, все такие меркантильные?» — улыбнулся я. «А ты посиди в кармане реальности столько времени, сколько я, и сразу поймешь. Ладно, мне нужно закончить все дела в Ярух. Дня 3 на это, и отправимся в Нитал. Она живет там». «Очень надеюсь, что еще живет», – тихо произнесла Джиэлит. Лакета находилась недалеко, и минут через 10 мы с Мраком, провожаемые удивленными взглядами стражников, зашли в город и направились в замок Ар-Ираза. Конечно, свина было бы хорошо где-нибудь пристроить, но времени на это у меня не оставалось. Илиал говорил, что вторжение начнется через 3 часа, после того, как войска городского гарнизона покинут провинцию. По моим расчетам, в моем распоряжении находилось еще минут 40. Зайдя на территорию цитадели, я привязал Мрака к канавязи. «Веди себя хорошо». Я машинально похлопал кабана по загривку, тут же выругался и, вытирая испачканную руку ветошью, направился в главное строение цитадели. «Вы же в прошлый раз уже были у нас, князь?» Дежуривший в холле парень со смутно знакомым лицом прилагал титанические усилия, чтобы скрыть свое удивление. «Ну еще бы. В прошлый раз я был хоть и благородным, но курьером, а сейчас...» «Даров тут в Алкмене, как грязи, а вот князей не так-то и много. Я специально вывел над головой нужное звание, чтобы вопросов у таких вот ребят возникало поменьше». Парень спросил меня цель визита и без промедления вызвал одного из своих коллег. Тот проводил меня до дверей приемной и раскланялся. «У князя совещание!» – рявкнул сидящий за столом секретарь, тот самый рыцарь пера и чернильницы. Но я, не обратив на его слова ровным счетом никакого внимания, пересек приемную и зашел в княжеский кабинет. Обстановка за прошедшие пару месяцев не изменилась совсем. Мебель, оружие на стенах, стол в центре кабинета. Сам князь сидел на высокой деревянной скамье у окна и что-то объяснял двум стоящим перед ним тифлингам, на плечах которых, в обрамлении белых ветвей, красовались оскаленные морды ящеров, знаки различия тысячников. На князе был полный мифриловый доспех. Шлем с высоким гребнем и ярко-красным султаном лежал рядом на скамье. Князь раздраженно повернулся на звук хлопнувшей двери, а в следующее мгновение его брови удивленно поползли вверх. «Криан? Князь?» Ошарашенно выдохнул он. «И тебе не хворать, брат!» Хмыкнул я, быстрым шагом подошел к столу и, выхватив меч, сбил с него фигурку танцующей женщины. Статуэтка брызнула осколками. «Варвар!» – отстраненно констатировала Джелит. «Зачем ты ее?» «Заклятие!» – оборвал я поднимающегося со своего места князя. Сунул в ножны меч и без спроса налил себе из стоящей на столе пузатой бутылки полбокала коньяка. «От твоей двоюродной сестренки Джанам. Это ведь она убедила тебя отправить на битву с Валаном городской гарнизон Лакеты?» «Да, но...» Ар-Ираз кивнул на замерших перед ним тифлингов. «Они вот...» «Но откуда ты все это знаешь?» – подозрительно спросил он. «Руалт готовил вторжение в провинцию. Пожав плечами, я отсалютовал князю бокалом, выпил ароматную жидкость и поставил пустую емкость на стол. 6 легионов у тебя на границе. Они должны были ее пересечь сразу же после ухода городского гарнизона». «Стоп!» – рявкнул князь, а затем, выставив перед собой руки, сделал несколько шагов в мою сторону и уже спокойно произнес. «Ты же понимаешь, что это нереально! С Руалтом у нас подписан мирный договор! Они не могут атаковать Ярух! И вообще, откуда у тебя эта информация?» «Ну уж не от твоей разведки, это точно!» – покачал головой я. «Я только что прибыл из Руалта, там и узнал». Не то чтобы мне нравилось над ним издеваться, но со стороны эта ситуация и впрямь выглядела призабавно. Арийский мир 83 года назад под личиной владыки подписывал Каргат. Продолжил я свою проникновенную речь. Поэтому тот договор не стоит и ломаного медика. Ну, а твоя драгоценная сестренка просто решила стать княгиней этой провинции. Я кивнул на обломок статуэтки у себя под ногами. «Вот и...» «Князь, брат, ты говоришь невероятные вещи. Ты понимаешь, что это война? Если все обстоит именно так, то мне нужно срочно связаться с владыкой. И что я ему должен сказать?» «Войны не будет. Я же сказал, что они только собирались атаковать». Я сунул в зубы трубку и улыбнулся стоящему напротив меня князю. Теперь они передумали и решили соблюдать условия договора. Бывает. Чего уж там. «Криан!» Князь несколько раз глубоко вздохнул и медленно, разделяя слова, произнес. «Ты можешь, наконец, мне нормально все объяснить?» «Не». Я понимал, что веду себя как последняя скотина. «Но пошли они все в задницу!» «Я, как никто другой, заслужил этот вот концерт. К тому же, Арарас в прошлый раз обещал меня напоить. Или не обещал. Впрочем, пофигу, у меня тоже нервы». «А чего объяснять?» Я поочередно вывел над головой недавно полученное звание и, пожав плечами, пояснил. «Я убил владыку Илиала и князя Саиддина Руа. Оставший новым владыкой Каргат поклялся мне на истинной крови в том, что Руалт впредь будет соблюдать условия Риитского мирного договора, подписанного лично им 83 года назад». Челюсть князя дрогнула и медленно поползла вниз. Его и без того напрягшиеся тысячники уставились на меня, как на ожившую статую Ингвара. В кабинете вдруг стало очень тихо. «Занавес! Блин! Ты убил владыку Илиала?» – выдохнул Ар-Ирас. «Но как, мать его, ты смог это сделать?» Он глубоко вздохнул, потер ладонями лицо и хмыкнул. «В любом случае, эта новость стоит того, чтобы выпить!» Князь, не отрывая от меня взгляда, подошел к столу. Крепко, словно спасательный круг, сжал в руке бутылку и налил себе коньяку в один из бокалов. Поскольку смотрел он совсем не на бокал, коричневая жидкость хлынула через край и залила лежащие на столе бумаги. Ну вот, алкоголь, зло. Наслаждаясь сложившейся ситуацией, подумал про себя я. Продукт, конечно, жаль, но, скорее всего, это не последняя его бутылка. Так что, думаю, переживет. Жаль только, что скрины теперь делать нельзя. Я бы потом показал ему его же физиономию. «Простите, господин князь», — обратилась ко мне неожиданно вышедшая из дальнего угла кабинета Тифлингесса, присутствие которой в кабинете я поначалу не заметил. «В инвизе она там сидела, или навык маскировки у нее прокачан так, что любой разбойник позавидует?» «На вид лет 25-27». Серый китель со знаком карающего на правой руке, породистое красивое лицо, коротко подстриженные светлые волосы. И, видимо, в неспокойные времена магистр Риттер приставил таких вот девчонок и парней к каждому правителю Доминиона, в избежание, так сказать. Хотя я могу и ошибаться. «Дареса Вальтар», – представилась молодая женщина, окинув мою фигуру оценивающим взглядом. «Вы сказали, что в Руалте сменился правитель. Князь Крейда Криан. Вежливо кивнул ей я. Да, сменился. А вы не могли бы рассказать мне, как это произошло? Магистр Риттер и владыка Астарот потребуют у меня подробного отчета. Такое значимое событие. И мне... Подождите! Оборвал ее Ар-Ирас и обратился к своим замершим соляными столбами тифлингам. «Отправка на Саеру отменяется. Эрк, 300 отправь в аванпосты на границе и передай мой приказ Гратису, чтобы с этого дня и до моего возвращения все патрули в Лакете и на границе были усилены втрое. Дагор, останешься за старшего. Ты все слышал. Делай выводы. Все, свободные». Ар-Ирас проводил тысячников взглядом и перевел его на Тифлингесу. «Вольтер, вы можете говорить нормально? Князь лично знаком с владыкой и князем Риттером. Не нужно его упрашивать. Что захочет, он вам расскажет и так. Криан». Он посмотрел на меня. «Я тоже очень хочу услышать эту историю». Князь забрал со скамейки свой шлем и сделал приглашающий жест в сторону дивана. «У нас есть полчаса. Так давайте проведем их с пользой. Дареса на службе не пьет. А ты, брат, как я понимаю, предпочитаешь коньяк?»